Сквозь бурную чувственную муть я увидел, наконец, ее тело с напряженными мускулами под блестящей кожей ее рук. Она легла на спину, заложив руки за голову, без малейшего проявления стыдливости, и смотрела в мое лицо непостижимо спокойными глазами. Это казалось мне почти невероятным. Даже потом, когда я испытал, и это было первый раз в моей жизни, необъяснимое соединение чисто душевного чувства с физическим ощущением, заливающим все мое сознание и все, решительно все, даже самые далекие мускулы моего тела, и когда она сказала с совершенно неподходившей, казалось бы, здесь медлительной интонацией «Ты мне делаешь больно», которой не было ни жалобы, ни протеста, и еще через некоторое время, когда она вздрагивала спазматической дрожью, ее глаза были все так же, почти мертвенно спокойны. Только в самую последнюю секунду они вдруг показались мне далекими, как некоторые звуки ее голоса. Ее нельзя было назвать, по крайней мере, по отношению ко мне, замечательной любовницей. У нее были медлительные физические реакции, и последние секунды объятий нередко заставляли ее испытывать какую-то внутреннюю боль, и тогда глаза ее закрывались, и лицо делало невольную гримасу. Но ее отличие от других женщин заключалось в том, что она вызывала крайнее и изнурительное напряжение всех сил, и душевных, и физических, и в смутном ощущении того, что близость с ней требует какого-то безвозвратно разрушительного усилия, в безошибочности этого предчувствия состояла, я думаю, ее непреодолимая притягательность. И после первого ощущения ее физической близости я знал уже с совершенной невозможностью ошибиться, что этого я не забуду никогда, и что, может быть, это будет последним, о чем я вспомню, умирая. Я знал это заранее и знал, что, как бы ни сложилась моя жизнь, ничто не спасет меня от непоправимо тягостного сожаления об этом, потому что все равно это исчезнет, поглощенное смертью ли, временем ли или расстоянием, и внутренняя ослепительная сила этого воспоминания займет в моем существовании слишком большое душевное пространство и не оставит места для других вещей, которые еще, может быть, были мне суждены. Была уже глубокая ночь. Елена Николаевна не могла скрыть своей усталости. Я чувствовал себя как в лихорадке. Глаза мои были воспалены, и мне казалось, что я испытываю ощущение какого-то незримого ожога. Я ушел в 4:00 утра. Была холодная и звездная ночь. Мне хотелось пройтись. Я шагал по пустынным улицам, и тогда, тоже впервые за всю мою жизнь, я почувствовал состояние необыкновенно прозрачного счастья, и даже мысль о том, что это может быть обманчиво, не мешала мне. Я запомнил дома, мимо которых я проходил, и вкус зимнего холодного воздуха, и легкий ветер из-за поворота. Все это были вещи, которые сопровождали мое чувство. Я испытывал именно ощущение прозрачного счастья, казавшееся особенно неожиданным после того, как я несколько часов видел перед собой эти спокойные глаза, в выражении которых для меня было нечто унизительное, потому что мне не удалось изменить его. И когда я проснулся на следующий день, то, что меня окружало и к чему я так привык, весь мир людей и вещей, в котором обычно проходила моя жизнь, все показалось мне изменившимся и иным, как лес после дождя. Я расстался с ней почти на рассвете. И на следующий день, в 1:00 пополудни, я снова подходил к подъезду ее дома. Я не мог бы объяснить, что именно изменилось за эту ночь, но мне было ясно, что я никогда не видел такими ни Рю Октав Фие, ни Авеню Анри Мартан, ни дом, в котором она жила. Это все — каменные стены, деревья без листьев, ставни домов и ступени лестниц — Все, что я знал так хорошо и так давно, все это теперь приобрело новый, до сих пор не существовавший смысл. Так точно служило декорацией к единственной и, конечно, самой лучшей пьесе, которую могло создать человеческое воображение. Это могло быть похоже на декорацию. Это могло быть похоже еще на нечто вроде зрительной увертюры к начинающейся и тоже, конечно, самой лучшей мелодии, которую из миллионов людей слышал я один и которая была готова возникнуть в ту минуту, когда передо мной отворится дверь на втором этаже. Такая же, как тысячи других дверей, и все-таки единственная в мире. Мне казалось тогда, и весь мой опыт, и все, что я знал, видел и понял, и все истории измен, несчастий, драм и трагическая неверность всего существующего были бессильны что-либо нарушить в этом, мне казалось тогда, что произошло то, чего я так тщетно ждал всю мою жизнь и чего не мог бы понять ни один человек, кроме меня, потому что никто не прожил именно так, как я, и никто не знал именно того соединения вещей, которое было характерно для моего существования. Мне казалось, что если бы в истории моей жизни не хватало какой-нибудь одной подробности, то мое ощущение счастья и мое понимание его не могли бы быть такими полными. Мне все казалось одновременно и совершенно несомненным, и столь же невероятным. Когда я шел по авеню Виктор Гюго, мне вдруг показалось, что всего этого не может быть, и я ощутил нечто вроде душевного головокружения, как будто это страница из детской книжки о чудесных исчезновениях. Аня сказала мне, что мадам сейчас выйдет, и провела меня в столовую. Небольшой стол был уже накрыт, и на нем стояло два прибора и бокалы для вина. И в одном из них, точно наполняя его невидимой прозрачной жидкостью, играла световая тоненькая струйка. Я вспомнил тогда, что была солнечная зимняя погода. Я сидел в кресле и курил папиросу. Я заметил, что курю папиросу только в ту минуту, когда упавший пепел обжег мою руку и попал мне в рукав. Елена Николаевна вошла в комнату за несколько секунд до того, как Аня стала подавать завтрак. Перед этим она только что приняла ванну и не дала себе труда одеться. Она была в купальном халате. Волосы ее были зачесаны назад, и это придавало ее лицу особенную четкость очертаний и одновременно с этим выражение душевной и физической уютности, неожиданное и приятное. Она спросила меня с иронической нежностью в голосе, хорошо ли я спал и есть ли у меня аппетит. Я ответил утвердительно, не сводя с нее глаз. Она тоже изменилась, как все, что я видел вокруг себя. С ее лица исчезло то выражение отчужденности, которое я знал до сих пор. Когда она наклонилась над столом, я увидел крупную родинку под ее правой ключицей, и по мне сразу прошла теплая волна благодарности и нежности к ней, и тогда я поймал ее остановившийся взгляд. «О чем ты думаешь?» — спросил я. «О том, что мы с тобой так недавно знакомы, и что вот, мне кажется, я никогда не знала никого, кто был бы мне ближе, чем ты». Потом она прибавила. «Я не всегда буду говорить тебе такие вещи, так что лучше не привыкай». Она налила в бокалы вино, какое-то особенное, душистое и крепкое. И как неплохо я разбирался в винах, даже я не мог не заметить, что оно, вероятно, очень хорошее, и сказала: «За что мы с тобой выпьем?» «За то, чтобы мы не привыкли», — сказал я. Она покачала головой, и мы молча выпили. И несмотря на то, что это был в сущности обыкновенный завтрак с женщиной, которую я встретил неделю тому назад и которая вчера стала моей любовницей, и точно так же, как она не была первой или единственной в моей жизни, так я не был ее первым или единственным любовником. Несмотря на то, что внешне во всем этом не было, казалось бы, ничего исключительного или необыкновенного, это звучало почти торжественно. как слова, которые произносят, может быть, один раз в жизни, отправляясь на войну или уезжая навсегда. После завтрака мы сидели с ней очень долго за кофе. В солнечном свете, проникавшем через окно, велись и исчезали струи папиросного дыма. Она так и осталась в купальном халате, и когда я ей заметил это, она ответила с улыбкой. «Я никого не жду. Мне не для кого одеваться. Что касается тебя, то мне кажется, что ты предпочитаешь меня даже без купального халата. И все вообще так нетрудно предвидеть». «Нет, подожди», — сказала она, видя, что я сделал движение, чтобы подняться с кресла. «Подожди, я здесь. Я никуда не уйду. И у меня нет желания уходить от тебя. Но я хотела поговорить с тобой. Расскажи мне, как ты жил до сих пор. Кого ты любил и как ты был счастлив?» «Я не знаю, с чего начать», — сказал я. «Это сложно, долго и противоречиво. Каждое утро, когда я просыпаюсь, я думаю, что именно сегодня по-настоящему начинается жизнь. Мне кажется, что мне немногим больше 16 лет, и что тот человек, который знает столько трагических и печальных вещей, тот, который вчера ночью засыпал на моей кровати, мне чужд и далек, и я не понимаю ни его душевной усталости, ни его огорчения. И каждую ночь, засыпая, я чувствую себя так, точно я прожил очень долгую жизнь, и все, что я из нее вынес, — это отвращение и груз долгих лет. И вот идет день, и по мере того, как он подходит к концу, эта отрава душевной усталости все глубже и глубже проникает в меня. Но это, конечно, не рассказ о моей жизни. Это я говорю тебе о том, как я себя чувствовал обычно вплоть до того вечера, когда у тебя не оказалось, к счастью, билета на матч. «Ты сравнительно молод и совершенно, по-моему, здоров», — сказала она. «И что бы ты мне ни говорил, я плохо верю в твою душевную усталость. Если бы ты сам мог видеть себя в некоторые минуты, ты бы понял, почему твои слова об усталости звучат так неубедительно». «Я никогда не говорил, что я могу ощущать душевную усталость по отношению к тебе. И когда я вижу тебя, то это так, как если бы это было утро. То это так, как если бы это было утро». «Но мы уклоняемся от главного», — сказала она. «Где ты родился, где ты рос, куда и почему ты уехал, и как твоя фамилия? Потому что до сих пор я знаю только твое имя. Где ты учился и учился ли ты вообще?» «Да», — сказал я. «Вероятно, напрасно, но учился я долго и довольно разным вещам. И я стал рассказывать ей о себе. Мне казалось, что никогда до этого дня моя собственная судьба не была мне так ясна, как теперь. Я нашел в своих воспоминаниях много такого, чего я раньше не замечал, какие-то почти лирические вещи. И я только смутно чувствовал, не переставая говорить, что если бы не было Елены Николаевны, я бы, наверное, не сумел обрести их, внезапно возникшую силу и свежесть, которой, быть может, даже вообще не существовало вне мысли о ней и вне присутствия рядом со мной этой женщины в купальном халате, с гладко причесанными волосами и далеким взглядом задумчивых глаз. Ты меня извинишь, если в моем рассказе не будет строгой хронологической последовательности, — сказал я. Она кивнула головой. Я говорил ей в тот день о многом — о войне, о России, о путешествиях, о своем детстве. Передо мной возникали самые разные люди, которых я знал. Учителя, офицеры, солдаты, чиновники, товарищи и целые страны проходили перед моими глазами. Я вспоминал субтропические пейзажи, ровные квадраты коричневой земли, белые узкие дороги и далеко слышный в жарком и неподвижном воздухе скрип бедной деревянной телеги. Печальные глаза маленькой и худой, как скелет коровы, запряженные рядом со слом в саху, который греческий крестьянин в темно-сером суконном бурнусе и белой войлочной шляпе пахал жесткую землю. И то, что в Турции расстояние измеряют временем, До такого-то места не столько-то километров, а столько-то часов ходьбы. Ледяные ветры Средней России и упругий хруст снега под ногами. Потом моря и реки, и диких уток над Дунаем, потом пароходы и поезда — все, через что шло необъяснимое движение моей жизни. Затем я опять вернулся к войне и к этим тысячам трупов, которые я видел. И вдруг вспомнил речь моего учителя русского языка, которую он сказал на выпускном акте. «Вы начинаете жить, и вам придется участвовать в том, что называется борьбой за существование. Грубо говоря, есть три ее вида — борьба на поражение, борьба на уничтожение и борьба на соглашение. Вы молоды и полны сил, и вас, конечно, притягивает именно первый вид. Но помните всегда, что самый гуманный и самый выгодный вид — это борьба на соглашение. И если вы из этого сделаете принцип всей вашей жизни, то это будет значить, что та культура, которую мы старались вам передать, не прошла бесследно, что вы стали настоящими гражданами мира и что мы, стало быть, тоже недаром прожили на свете. Потому что если бы это оказалось иначе, это значило бы, что вы только потеряли время. Мы старые, у нас нет больше сил создавать новую жизнь. У нас остается одна надежда — это вы. «Я думаю, что он был прав», — сказал я. «Но, к сожалению, мы не всегда имели возможность выбирать тот вид борьбы, который мы считали наилучшим. Ты сохранил хорошие воспоминания о твоих учителях?» Мы сидели с ней на диване, я обнимал ее правой рукой, и сквозь мохнатый халат я чувствовал теплоту ее тела. «Нет, далеко не обо всех», — сказал я и улыбнулся, потому что подумал об одном из священников, который преподавал нам закон Божий уже в старших классах. Это был высокий, рассеянный человек в лиловой шелковой рясе. Он говорил скучающим голосом, «Существует много доказательств бытия Божия. Есть доказательство юридическое, есть доказательство логическое, есть доказательство философское». Потом он задумался на минуту и прибавил, «Есть даже доказательство математическое, но я его забыл». «Где ты поступил в университет? В Париже?» «Да, и это было не так просто. Я рассказал ей, что мне нужно было получить у бывшего русского консула бумагу, которую мог мне выдать только он и которая заменяла метрику. Это был маленький, сердитый старичок с огромной седой бородой, который мне сказал, «Ничего я вам не дам. Откуда я знаю, кто вы такой? Может быть, вы профессиональный преступник? Может быть, убийца? Может быть, бандит? Я вас вижу первый раз в жизни. Кто вас знает в Париже?» «Никто», — сказал я. «Здесь у меня есть несколько товарищей, с которыми я учился, но они все такие же, как я. Никто из них вам лично не известен, и ничто вам не мешает предположить, что каждый из них тоже профессиональный преступник и убийца, и еще к тому же мой сообщник». «Зачем вам эта бумага?» «Я хотел бы поступить в университет». «Вы? В университет?» «Да, если вы все-таки дадите мне эту бумагу». «Для этого, батюшка, надо иметь среднее образование». «У меня есть аттестат зрелости». «И по-французски знать надо?» «Я знаю». «Где же вы могли научиться?» «Дома, в России». «Бог вас знает», — сказал он с сомнением. «Может быть, вы и не бандит? Я ведь этого не утверждаю категорически. Но у меня нет для этого фактических данных. Покажите-ка мне ваш аттестат». Он просмотрел его, потом вдруг спросил. «Почему средние отметки по алгебре и тригонометрии, а?» «У меня нет склонности к так называемым точным наукам». «Ну хорошо, дам я вам бумагу, но смотрите на вашу ответственность». «Хорошо», — сказал я, — «если меня арестуют и посадят в тюрьму, обещаю на вас не ссылаться». Я смеялся, вспоминая этого старичка. И она смеялась вместе со мной, и всей кожей моей руки я чувствовал, как вздрагивало ее тело. Потом она встала, посмотрела на меня, как мне показалось, с упреком, задернула шторы, и комната стала темно-серой. И в наступившей темноте до меня только доходила музыка из верхней квартиры, где кто-то играл на рояле. Очень отчетливо и медленно. И было впечатление, что в жидкое стекло падают одна за другой огромные звуковые капли. Я не мог не заметить, что главным отличительным признаком моего отношения к ней было то, что не существовало, казалось, ни одной минуты, в течение которой я не испытывал бы постоянного обостренного чувства. Если это не было желание ее близости, то это была нежность. Если это не была нежность, то это была целая последовательность других чувств или душевных состояний, для определения которых я не знал ни слов, ни возможности найти эти слова. Во всяком случае, ее существованию я был обязан возникновением мира, которого не знал до сих пор. Я не представлял себе, что значит физическая близость женщины. Мне было странно подумать, что я мог бы сравнивать это с моими прежними романами. Я знал, что каждая любовь в сущности неповторима, но это было очень схематическое и приблизительное утверждение. При сколько-нибудь внимательном отношении к этому сходству всегда можно было найти. Неповторимость заключалась в некоторых случайных оттенках, некоторых случайных интонаций. Теперь это было другое, не похожее на предыдущее, и во всем своем душевном опыте я не находил ничего, что напоминало бы мне мое теперешнее состояние. Мне казалось, что после разрушительного усилия этой любви у меня не осталось бы сил ни на какое другое чувство, и я ничто, наверное, не мог бы сравнить с этим нестерпимым воспоминанием. Где бы я ни был и что бы я ни делал, мне было достаточно задуматься на несколько секунд, чтобы передо мной появилось ее лицо с далекими глазами, ее улыбка, в которой было такое наивное бесстыдство, как если бы она стояла совершенно голая. И вместе с тем, несмотря на всю силу моего физического тяготения к ней, это было не похоже на самую бурную страсть, потому что в этом, как мне казалось, всегда проходила струя ледяной чистоты и какой-то удивительной и нехарактерной для меня бескорыстности. Я не знал, что был способен к таким чувствам, но я полагаю, что они были возможны только по отношению к ней, и в этом заключалась для меня ее настоящая неповторимость и замечательность. Как всегда в моей жизни, всякий раз, когда передо мной возникало нечто новое, я не мог сказать, что именно вызвало его из небытия. Думая о том, что, собственно, в Елене Николаевне создавало ее непреодолимую для меня притягательность, я не находил ответа. Я знал женщин, которые были красивее ее. Я слышал голоса более мелодичные, чем ее голос. Неподвижное ее лицо и унизительно спокойные глаза могли бы, казалось, произвести на меня скорее тягостное впечатление. Она была почти лишена той душевной теплоты, которую я так ценил. В ней почти не было нежности, или, вернее, она проявлялась чрезвычайно редко и всегда как будто нехотя. В ней не было никакой очаровательности. Это понятие совершенно не подходило к ней. И все-таки именно она была неповторима и замечательна в моем представлении, и этого ничто не могло изменить. Ее нельзя было назвать скрытной, но длительное знакомство или тесная душевная близость были необходимы, чтобы узнать, как до сих пор проходила ее жизнь, что она любит, чего она не любит, что ее интересует, что ей кажется ценным в людях, с которыми она сталкивается. Мне очень долго не приходилось слышать от нее каких бы то ни было высказываний, которые бы ее лично характеризовали, хотя я говорил с ней на самые разные темы. Она обычно молча слушала или отвечала односложно. За много недель я узнал о ней чуть больше, чем в первые дни. Вместе с тем у нее не было никаких причин скрывать от меня что бы то ни было. Это было просто следствие ее природной сдержанности, которая не могла не казаться мне странной. К Когда я ее спрашивал о чем-нибудь, она не хотела отвечать, и я этому неизменно удивлялся, она замечала: «Не все ли тебе равно?» Или «Какой это может иметь интерес?» А меня интересовало все, что ее касалось, и мне хотелось знать, что было с ней до нашей встречи. Для нее была характерна своеобразная душевная медлительность, не соответствовавшая быстроте и точности ее движений вообще, ее стремительной походке, мгновенности и безошибочности ее физических рефлексов. Только в том, что представляло из себя неопределимое соединение душевного и физического, например, в любви, только в этом нарушалась обычно безупречная гармония ее тела, и в этом случайном несовпадении для нее всегда было нечто почти мучительное. То впечатление странной дисгармонии, почти анатомической, которую я заметил в ней в вечер нашей первой встречи, именно сочетание высокого и очень чисто очерченного лба с этой жадной улыбкой, не было случайным. В ней был несомненный разлад между тем, как существовало ее тело, и тем, как вслед за этим упругим существованием, медленно и отставая, шла ее душевная жизнь. Если бы это можно было разделить и забыть об этом, она была бы совершенно счастлива. Любовь к ней требовала постоянного творческого усилия. Она никогда не делала ничего, чтобы произвести то или иное впечатление. Она никогда не думала, как подействуют слова, которые она говорит. Она существовала сама по себе. Ее чувства к другим были продиктованы или физическим тяготением, столь же несомненным, как желание спать или есть, или каким-то душевным движением, похожим на душевное движение большинства людей, с той разницей, что ни в каком случае она не поступала иначе, чем ей хотелось. Желания других играли для нее роль только тогда и только до тех пор, пока совпадали с ее собственными желаниями. Меня поразило чуть ли не с первых же дней ее душевная небрежность, ее безразличие к тому, что о ней подумает ее собеседник. Но она любила холодной и упорной любовью опасные и сильные ощущения. Такова была ее природа, и изменить это, я думаю, было чрезвычайно трудно. И все-таки, по мере того, как проходило время, я начал замечать в ней некоторые проявления человеческой теплоты. Она как будто понемногу оттаивала. Я подолгу расспрашивал ее обо всем. Она отвечала мне сравнительно редко и сравнительно немногословно. Она рассказала мне, что выросла в Сибири, в глухой провинции, где проживала до 15 лет. Первый город, который она увидела, был Мурманск. У нее не было ни братьев, ни сестер. Ее родители погибли в море. Во время путешествия из России в Швецию их пароход взорвался на плавучей мине. Ей было тогда 17 лет. Она жила в Мурманске. Вскоре после этого она вышла замуж за американского инженера, того самого, о скоропостижной смерти которого она получила телеграмму в Лондоне год тому назад. Она объяснила мне, что он понравился ей тогда потому, что у него была седая прядь волос, и еще от того, что он был хорошим лыжником и конькобежцем и очень интересно рассказывал об Америке. Вместе с ним она уехала из России. Это было приблизительно в то время, когда на другом конце этой огромной страны, в томительном безумии гражданской войны, я блуждал по раскаленным южным степям с выжженной травой, под высоко стоявшим солнцем. Она рассказывала о кругосветном плавании, о том, как трансатлантический пароход, на котором она ехала, проходил ночью Босфор, потом Мраморное и Эгейское моря. Как было жарко и как она танцевала фокстрот. Я вспомнил эти ночи, их особенный темный зной, и то, как я сидел часами на высоком берегу Дарданельского пролива и смотрел из душной тьмы на эти огни огромных пароходов, проходивших так близко от меня, что я слышал музыку их оркестров и следил за медленно удалявшимися рядами освещенных иллюминаторов, которые, по мере того, как пароход уходил, сливались в одно сначала сверкающее, потом тускнеющее, и, наконец, туманное световое пятно. Я думаю, что, может быть, я видел и ее пароход, и следил за ним с тем же жадным и слепым напряжением, в котором я находился тогда, все эти первые годы моего пребывания за границей. Она прожила много лет интересной жизни, полной неожиданных событий, путешествий, встреч, нескольких неизбежных, как она сказала, романов. Она была в Австрии, Швейцарии, Италии, Франции и Америке. В каждой из этих стран она провела довольно много времени. В Англию она приехала впервые 2,5 года тому назад. «После этого все было просто», — сказала она. «Просто это значит Париж? Рёкта Фее, матч Джонсон-Дюбуа и так далее? Между прочим, на что ты рассчитывала, не имея входного билета? На барышников?» «На барышников или на случайность? Как видишь, я не ошиблась». «Результаты матча превзошли твои ожидания?» «В некоторых отношениях, да». Чем больше я ее узнавал, тем больше я привыкал к неестественному разделению между душевной и физической жизнью, которое было для нее так характерно. Вероятно, это разделение существовало в ней всегда, но теперь в нем было нечто почти болезненное, и мне неоднократно приходила в голову мысль, что данному периоду ее существования должно было предшествовать какое-то потрясение, о котором я ничего не знал и о котором она, в свою очередь, избегала упоминать. Жизнь с ней заключала в себе 2 резко различных романа. Чувственное сближение, в котором все было вообще естественно, и душевная близость, бесконечно более трудная, порой медленная, и которой могло совсем не быть. Первоначальное суждение о том, что происходит, у всякого человека, который стал бы ее любовником, неизбежно должно было быть ошибочным. Эти ошибки были бы тем более несомненны, что они были бы совершенно естественны. Я неоднократно представлял себе их последовательность. Первое состояло бы в представлении, что то или иное развитие событий зависит от этого человека. На самом деле выбор всегда исходил от нее. И не только выбор, но даже то трудноуловимое первое движение, которое определяет начало романа и в котором нередко заключено все, что произойдет в дальнейшем. Но эта ее особенность, конечно, не являлась чем-то исключительным. В очень многих случаях, как я это всегда знал, и завязка, и развязка романа зависели именно от женщины. Вторая ошибка состояла бы в том, что это можно было бы считать чем-то окончательным. В действительности это не значило ничего или почти ничего и могло прекратиться в любую минуту, без всякого объяснения и без какой бы то ни было возможности возобновления. И третье, самое главное, это что только через много времени и только в случае редкого и счастливого совпадения начинался, наконец, настоящий роман, который, если бы судить по внешним признакам, давно уже был свершившимся фактом. Я долго искал сравнение, которое могло бы это характеризовать, и все не находил. Это, пожалуй, могло бы быть похоже на прикосновение к холодным губам, которые медленно согреваются и лишь потом приобретают свою утерянную горячую прелесть. Или не приобретают ее вообще и оставляют воспоминания ледяной неудовлетворенности и напрасного сожаления о том, что могло бы быть и чего не было. Но самым неизменным в отношении к ней было то бессознательное и неизбежное напряжение всех душевных сил, вне которого близость с ней могла быть только случайной и эпизодической. Это вовсе не зависело от ее чрезмерной требовательности, но получалось само собой и даже, казалось бы, помимо ее желания. Во всяком случае, это было так, и, по-видимому, не могло быть иначе. Из немногих ее признаний нетрудно было вывести заключение, что так думали, вероятно, все, кто ее близко знал, с большей или меньшей степенью правильности. Вспоминая много позже мою встречу с ней и то, как все началось, мне было легче это восстанавливать, закрывая глаза и сознательно, и условно, исключая из этого содержания нашего первого разговора в кафе. расставание под дождем и вообще вещи, сущность которых укладывалась бы в связный рассказ. Явственнее, чем когда-либо в моей жизни, я чувствовал, что все это сводилось к слепому и темному движению, к последовательности зрительных и слуховых впечатлений, одновременно с которыми неудержимо развивалось бессознательное мускульное тяготение. Торс Джонсона, рухнувший Дюбуа, прикосновение моих пальцев к ее руке, когда я помогал ей войти в автомобиль. Вообще, это немая мелодия кожи и мышц, этот встречный толчок ее тела, в котором она, быть может, даже не успела отдать себе отчет. Именно это было главным, и именно это предопределило дальнейшее. Что она знала обо мне в тот туманный февральский вечер? Почему после этого она ждала моего телефонного звонка неделю? Когда она в первый раз улыбнулась мне этой своей жадной улыбкой, такой неожиданной, я знал уже, что она будет мне принадлежать. А она это знала раньше, чем я. И, конечно, этому предшествовало крушение всего того мира отвлеченных вещей, который пренебрегал примитивными и чисто физическими понятиями, и где своеобразная философия жизни, построенная на предварительном отказе от преобладающего значения материалистических моментов, была несравненно важнее, чем любые чувственные реакции. Этого мира, который в тот вечер мгновенно растворился в этом безмолвном мускульном движении. Когда я сказал как-то об этом Елене Николаевне, она ответила с улыбкой: «Может быть, потому что без философии мы бы все-таки прожили, а если бы не было другого, о котором ты говоришь, то человечеству угрожало бы исчезновение в той или иной форме». Я нередко чувствовал себя несвободным в ее присутствии, особенно первое время. Я очень скоро убедился, что ее реакции на все происходящее были не такими, как у большинства других женщин. Для того, чтобы ее рассмешить, например, нужны были не те вещи, которые смешили всех. Для того, чтобы вызвать в ней проявление какого-нибудь чувства, надо было сначала найти для этого особенный путь, не похожий на обычный. И на это сложное перестраивание того эмоционального мира, в котором проходила моя близость с ней, мне понадобилось много времени и много усилий. Но я жил теперь, наконец, настоящей жизнью, которая не состояла наполовину, как это всегда было до сих пор, из воспоминаний, сожалений, предчувствий и смутного ожидания. Мы часто и подолгу гуляли с ней по Парижу. Она знала его поверхностно и плохо. Я показывал ей настоящий город. Не тот, о котором писалось в иллюстрированных журналах и который был неизменным в представлении иностранцев, приезжающих сюда раз в год на две недели. Я показывал ей нищие рабочие кварталы, провинциальные, отдаленные от центра улицы, постройки на окраинах, некоторые набережные. Севастопольский бульвар в 4 часа утра. Я помню, с каким удивлением она смотрела на Рю Сан-Луи-эн-Лиль, и действительно было трудно себе представить, что в том же городе, где существует авеню, отходящая от площади Этуаль, может находиться этот узкий и темный проход между двумя рядами бесконечно старых домов, пропитанных вековой затхлостью, против которой была бессильна всякая цивилизация. Была уже поздняя весна, и тогда, после долгого холода зимы и всех ее печальных пейзажей, не уезжая никуда, мы увидели другой Париж. Прозрачные ночи, далекое красное зарево над Монмартром и сплошные каштановые деревья на бульваре Араго, куда мы почему-то попадали несколько раз подряд. Я шел, держа ее за талию, и она мне сказала ленивым и спокойным голосом, без малейшего оттенка протеста: «Ну, милый мой, ты ведешь себя совершенно как опаш».